и отскочила прочь, как ужаленная. Спустя 2 часа к этой же лужайке подъехали Захар Большаков, фрол Курганов и еще несколько колхозников. Труп опознать не удалось, так как лицо почти целиком разложилось. — Поглядите, нет ли документов в карманах, — сказал Захар. Документов не было. В одном кармане нашли всего лишь коробку спичек, а в другом — изогнутую железку. — Ну-ка, ну-ка, дайте ее сюда! — сразу протянул к ней руку Захар и долго рассматривал ее со всех сторон. — А где, Миша, ты мешок нашел? — спросил Захар у сына. — А вот здесь, возле головы лежал. — А это что у тебя? Камертон, кажется? Да, в руках председателя был тот самый гамеркон, который когда-то давным-давно Илюшка Юргин предлагал Захару купить. — Кто это его? — спросил снова Мишка, указывая на труп. — Кто? — Да, это бы интересно нам узнать, — промолвил Большаков. Юргина никто не убивал. В тот морозный, пуржистый день не поделили Пестемея и Юргин меж собой заветный мешочек. Илюшка Юргин шел сперва впереди и беспрестанно оглядывался. Отстанет еще старая корова с мешочком-то, выдохнется и завалится в снег, заметет ее, ищи свищи потом. Он шел и думал только об этом мешочке, и в голове у него постепенно складывался план. Пурга бешено завывала, выхлестывала снегом глаза. Ветер становился резче, холоднее, кажется, заворачивало на мороз. Но Юргин ничего не ощущал, ни холода, ни хлестких ударов ветра. Спустившись по Светлихе километра на полтора, они свернули влево и пошли по лесной просеке, которая упиралась в чертово ущелье. «Илюшка! Илья, гляди там, не ухни!» — то и дело хрипло кричала Пестемея. «Сейчас тут край где-то должен быть!» «Ничего, я гляжу!» — оборачиваясь, отвечал Юргин, а сам шел и шел вперед, нагнув голову. И все-таки страшный обрыв он действительно чуть не проглядел, чуть не нырнул в бездну. Он в страхе отшатнулся, ударился о подошедшую Пестемею. «Черт, в самом деле идти, я же говорила, мне казалось, далеко еще». Пестемея, открыв рот, тяжело дышала. Сморщенное лицо ее от смертельной усталости сделалось совсем крошечным, почернело, точно обуглилось. «Устала, гляжу?» — спросил Юргин. «Ага, тяжко, годы-то, горло ссохлось, ничего, теперь вот только обогнуть ущелье. Передохни маленько, а я тем временем чего-то лыжи нахлябает на ноге». Он нагнулся, перевязал ремень. «Ну-ка, чего оно сейчас?» Юргин сделал несколько шагов назад, вернулся, остановившись теперь позади старухи. «Ага, ничего стало. Так это давай мешочек, все полегче будет». «Ничего, невелика тяжесть». Но Юргин сунул овчинные рукавицы за пазуху и решительно принялся снимать мешочек с ее плеч. «Давай, давай, чего уж! А я говорю, не лезь, не трогай!» — прикрикнула Пестемея. «А я говорю, дай сюда!» — рявкнул Юргин, сдернул с ее плеч мешок и одновременно, что есть силы, толкнул старуху вниз в пропасть. «Ай!» — коротко взвизгнула Пестемея. «Ах ты, Илья, Тараска, что ты, Тарас!» Юргин испугался не своего настоящего имени. «Это откуда она кричит?» — огнем опалило у него в голове. «Не свалилась, что ли? А если у старой корги оружие? Ведь пристрелит, пристрелит, отберет мешочек, скорей ходу, не догонит, где ей?» И он мигом забросил мешочек за спину, машинально схватил голыми руками лыжные палки, оттолкнулся и нырнул в снежную муть. «Тарас, «Тарас!» — услышал он сквозь вой ветра —